Параграф 7. Частный чекан монет. Идея частной чеканки сегодня кажется настолько странной, что ее стоит подвергнуть тщательному исследованию. Мы привыкли думать о чеканке монеты как о неотъемлемом атрибуте власти. Но в конце концов мы, американцы, граждане республики, именно поэтому не разделяем теории королевской прерогативы. Кроме того, именно в соответствии с американской политической концепцией источником власти является не государство и его институты, а народ. Как мог бы функционировать частный чекан? Мы уже отвечали на этот вопрос, так же, как функционирует любой другой частный бизнес. Каждый монетчик производил бы монеты такого веса и формы, которые в наибольшей степени устраивали бы потребителя. Цены на монеты устанавливались бы в ходе свободной рыночной конкуренции. Обычное возражение на это состоит в том, что тогда при каждой сделке возникнет слишком много сложностей с определением веса и пробы этих, изготовленных частным образом кусочков золота. Но что может помешать монетчикам ставить на свои изделия штамп с указанием веса и пробы? Частный мастер может гарантировать качество своих монет ничуть не в меньшей степени, что и государственный. Изношенные кусочки металла не принимались бы в этом случае за полноценные монеты. Люди использовали бы монеты тех мастеров, продукция которых имеет наиболее высокую репутацию благодаря своему качеству. Выше мы видели, что именно так из всех европейских монет выделился предок доллара – талер, конкурентоспособная серебряная монета. Оппоненты частного чекана предсказывают широкое распространение мошенничества. Но эти же оппоненты склонны доверить осуществление чекана монет государству. Однако если государству вообще можно доверять, тогда не подлежит сомнению, что в условиях частного чекана государству можно было бы доверить и предотвращение мошенничества, а также наказание мошенников. Считается, что именно предотвращение и наказание мошенничества, воровства и других преступлений является оправданием самого существования государства. Но если государство не может арестовать преступника в условиях, когда общество доверяет частному чекану, то как можно рассчитывать на надежность процесса изготовления денег, когда мы отказываемся от честного частного рынка в пользу государственной монополии? Если государству нельзя доверить поимку случайного преступника на свободном рынке монетного чекана, то почему ему можно доверять в ситуации, когда у него в руках оказывается полный контроль над деньгами? Ведь тогда государство, став единственным оператором рынка, станет и единственным потенциальным нарушителем. Оно к тому же будет иметь освещенную законом санкцию на нарушение. Государство в этих условиях сможет спокойно снижать ценность монет, подделывать их и применять другие недозволенные методы, не имеющие шансов на успех в условиях свободного рынка. Говорить о том, что государство должно обобществить свою собственность для того, чтобы помешать кражам, есть очевидная глупость. Однако в основе идеи насильственного прекращения частного производства монет лежит точно такая же логика. Кроме того, стоит напомнить, что практика гарантирования стандартов лежит в основе буквально всех видов бизнеса. Аптеки продают лекарства в пузырьках по 8 унций, говядина продается в однофунтовой расфасовке. Покупатели ожидают соблюдения стандартов веса, и эта гарантия действительно соблюдается. Вспомним о миллионах видов выпускаемой сегодня промышленной продукции, удовлетворяющей весьма жестким спецификациям и требованиям стандартов. Покупатель болта диаметром полдюйма получит именно полудюймовый болт, а не болт диаметром 3/8 дюйма. И несмотря на наличие этого обстоятельства, бизнес не рушится. Немногие считают, что государство для исполнения своей функции защитника стандартов от подделок должно национализировать машиностроительные предприятия. Современная рыночная экономика состоит из бесконечно большого числа сложнейших обменных цепочек, которые решающим образом зависят от соблюдения стандартов количества и качества. Мы видим, что на практике мошенничество сведено к минимуму, да и эти немногочисленные случаи выявляются и преследуются по закону, по крайней мере, теоретически. С частным чеканом было бы то же самое. мы можем быть уверены, что клиенты частного монетчика, а также его конкуренты, внимательнейшим образом будут отслеживать каждый случай мошенничества с весом или пробой производимых им монет. Сторонники установления государственной монополии на изготовление монет указывают на то, что деньги отличаются от других товаров. Они ссылаются при этом на закон Грэшема, утверждая, что согласно этому закону, в процессе обращения плохие деньги вытесняют хорошие. Поэтому, говорят они, свободному рынку нельзя доверить обеспечение общества хорошими деньгами. Эта формулировка основана на неверной интерпретации знаменитого закона Грэшема. В действительности этот закон звучит следующим образом. Деньги, искусственно переоцененные государством, вытесняют из обращения деньги, искусственно недооцененные им. Предположим, например, что в обращении находятся золотые монеты, каждая из которых весит одну унцию. Через несколько лет, в силу естественного снашивания, некоторые монеты станут весить, скажем, 9 десятых унции. Очевидно, что на свободном рынке за 100 изношенных монет будут давать только 90 полноценных. Иными словами, изношенная монета будет воплощать в себе только 90% ценности полновесной монеты. Это означает, что при обменах номинальная ценность изношенных монет перестанет приниматься во внимание. Если уж на то пошло, то именно плохие монеты будут удалены с рынка. Ситуация кардинально меняется, если неким государственным актом установлено, что каждый должен считать изношенные монеты полностью равными полновесным монетам и обязан принимать их к оплате наравне с полновесными. Что в действительности сделало государство этим актом? Оно принудительно ввело государственное регулирование цен, вмешавшись в процесс установления обменных курсов двух типов монет. Настаивая на обмене по номиналу в ситуации, когда изношенные монеты обмениваются с 10% скидкой, государство искусственно завышает ценность изношенных монет и недооценивает новые. Следовательно, в обменах все будут пользоваться изношенными монетами, предпочитая накапливать или экспортировать новые полноценные монеты, а на свободном рынке плохие деньги вовсе не вытесняют хорошие. Закон Грэшема представляет собой непосредственный результат государственного вмешательства. Несмотря на бесконечные притеснения со стороны государства, порождавшие чрезвычайную нестабильность рыночных условий, на протяжении человеческой истории частные системы предложения денег неоднократно испытывали периоды настоящего процветания. В полном соответствии с законом, согласно которому источником всех новшеств является не государство, а свободные индивиды, первые монеты были отчеканены частными лицами и частными ювелирами. На самом деле, когда правительство впервые начало пытаться монополизировать чеканку монет, королевские монеты опирались на гарантию частных банкиров, которым публика доверяла гораздо больше, чем правительству. В Калифорнии золотые монеты частной чеканки обращались до 1848 года. Параграф 8. Проблема правильного количества денег. Теперь мы можем вернуться к вопросу, из чего складывается совокупное предложение денег в обществе и как это предложение используется. В частности, мы можем задаться вечным вопросом, сколько денег нам надо? Следует ли регулировать предложение денег в соответствии с неким критерием или в решении этой задачи можно положиться на свободный рынок? Во-первых, в каждый данный момент времени совокупным запасом или предложением денег в обществе является общий вес существующего денежного материала. На данном этапе изложения предположим, что в роли денег в ходе конкуренции на свободном рынке утвердился только один товар. Предположим далее, что этим товаром является золото. Мы могли бы в качестве примера взять и серебро, и даже железо. Но в действительности не мы, а рынок выбирает наиболее подходящий товар для использования в качестве денег. Форма золота не имеет значения, кроме тех ситуаций, когда затраты, связанные с каким-то определенным преобразованием золотого материала, превышают затраты на другой вид воздействия на него, например, когда затраты на чеканку выше, чем на переплавку. В этом случае в качестве расчетной денежной единицы рынком будет выбрана одна из форм золотого материала. Использование других форм будет сопровождаться премией или скидкой в зависимости от определяемых рынком относительных затрат на их производство. Изменения совокупного запаса золота будут определять те же причины, которые определяют изменения запаса любых других товаров. Запас золота, совокупный золотой фонд, будет увеличиваться вслед за ростом золотодобычи и уменьшаться по мере снашивания металла в процессе его использования в промышленности или вследствие других видов неденежного потребления. Поскольку рынок выберет на роль денег товар длительного пользования, и деньги не потребляются с такой же интенсивностью, что другие товары, а используются в качестве средства обмена, доля нового ежедневного производства в совокупном накопленном запасе будет весьма незначительной. Поэтому изменения в совокупном запасе золота будут происходить очень медленно. Каким же должно быть предложение денег? Для ответа на этот вопрос предлагали самые разные критерии. Говорили, что объем денег должен меняться в соответствии с изменением численности населения, что динамика денежного предложения должна следовать за объемом торговли, за количеством произведенных товаров. Часто утверждается, что последнее нужно для того, чтобы обеспечивало стабильность общего уровня цен и тому подобное. Немногие предлагали оставить решение на усмотрение рынка. Деньги отличаются от остальных товаров одной существенной особенностью. И осознание этого отличия дает ключ к пониманию денежных вопросов. Увеличение предложения любого другого товара приносит общественную пользу, вызывая подчас всеобщее ликование. Большее количество потребительских товаров означает более высокий уровень жизни людей. Увеличение количества капитальных товаров означает сохранение и повышение уровня жизни в будущем. Открытие новых плодородных земель или запасов ценных природных ресурсов также обещает повысить уровень жизни в настоящем или в будущем. А что можно сказать про деньги? Означает ли добавление денег к существующему совокупному запасу появление неких выгод для всех? Потребительские товары расходуются в процессе потребления. Капитальные товары и природные ресурсы расходуются в процессе производства потребительских товаров. Но в этом смысле деньги не расходуются, ведь их функция – служить посредником в процессе обменов. Они призваны способствовать быстрейшему перемещению товаров и услуг от одного человека к другому. Эти обмены производятся людьми, принимающими решения на основании денежных цен. Если, к примеру, один телевизор обменивается на 3 унции золота, мы говорим, что 3 унции золота есть цена телевизора. В любой момент времени все товары в экономике меняются на золото в определенных соотношениях. Или, что то же самое, продаются по определенным ценам. Как мы говорили ранее, деньги или золото служат общим знаменателем всех цен. А что же сами деньги? Есть ли цена у них? Так как цена есть просто миновое отношение, то понятно, что она есть и у денег. Но в случае денег цена есть набор бесконечного числа миновых отношений всех товаров, присутствующих на рынке. Предположим, что телевизор стоит 3 унции золота, автомобиль — 60 унций, батон хлеба — 0,01 унции, 1 час юридических консультаций мистера Джонса — 1 унцию. Тогда ценой денег будет бесконечный набор альтернативных обменных соотношений. 1 унция золота будет стоить либо 1/3 телевизора, либо 1/60 автомобиля, либо 100 батонов хлеба, либо 1 час юридической консультации мистера Джонса и так далее по всему списку имеющихся возможностей. Цена денег – это покупательная способность денежной единицы, в данном случае 1 унции золота. Она говорит нам о том, что можно купить в обмен на эту унцию, точно так же, как денежная цена телевизора говорит нам, сколько денег можно получить в обмен на телевизор. Что определяет цену денег? То же, что определяет все цены на рынке. Старый, но верный закон спроса и предложения. Всем известно, что если предложение томатов увеличится, то их цена упадет. Мы знаем также, что если вырастет покупательский спрос на томаты, то их цена возрастет. Абсолютно то же самое верно и в отношении денег. увеличение предложения денег будет снижать их цену, увеличение спроса на деньги ее повысит. Но что представляет собой спрос на деньги? Мы знаем, что означает спрос на томаты. Это то количество томатов, на покупку которых потребители готовы потратить деньги, плюс те томаты, которые поставщики придерживают, не направляя в продажу. То же самое относится и к деньгам. Спрос на деньги означает различные товары, предлагаемые в обмен на деньги, плюс наличные деньги, которые не тратятся на протяжении некоторого периода времени. В обоих случаях термин «предложение» может относиться к совокупному запасу товара на рынке. Далее. Что произойдет, если предложение золота увеличится, а спрос на деньги останется неизменным? В этом случае упадет цена денег. Иными словами, покупательная способность денежной единицы упадет для всего списка товаров. Унция золота теперь будет стоить меньше, чем 100 батонов хлеба или 1/3 телевизора и так далее. И наоборот, если предложение денег снизится, то покупательная способность унции золота возрастет. Каковы последствия изменения предложения денег? Воспользовавшись мысленным экспериментом философа Дэвида Юма, который, кстати, был одним из первых экономистов, зададим себе вопрос. Что произойдет, если добрая фея незаметно подложит деньги, в нашем случае золото, в наши карманы, кошельки и банковские хранилища, удвоив неким волшебным образом общий запас денег? Станем ли мы в два раза богаче? Очевидно, нет. Богаче нас делает изобилие товаров. Оно ограничивается редкостью ресурсов, а именно земли, труда и капитала. Умножение количества монет само по себе не воплотит эти ресурсы во что-то полезное. Мы можем на мгновение почувствовать себя так, как будто стали в два раза богаче. Но очевидно, что на самом деле мы всего лишь разбавили имевшееся предложение денег. Как только народ ринется тратить это нежданно-негаданное обретенное богатство, цены вырастут в той же мере, то есть примерно в два раза. Эта оценка очень приблизительна, но что можно утверждать с уверенностью, так это то, что цены будут расти до тех пор, пока не будет удовлетворен спрос и деньги не перестанут конкурировать друг с другом за оставшийся неизменным запас имеющихся товаров. Таким образом, мы понимаем, что при увеличении предложения денег их цена понижается, как это происходит и в случае с любым другим товаром. При этом, в отличие от других товаров, изменение объема денег не приносит никакой общественной пользы. Народ в целом не становится богаче. Если потребительские или капитальные товары вносят вклад в повышение уровня жизни, то появление дополнительных денег только повышает цены, то есть разбавляет их собственную покупательную способность. Разгадка этой головоломки заключается в том, что деньги полезны только в той мере, в которой они обладают миновой ценностью. Другие товары обладают реальной применимостью, они используются. Именно поэтому увеличение их предложения удовлетворяет возросшие потребительские запросы. Но в случае денег их единственная полезность состоит в способности участвовать в планируемых обменах. Их полезность заключается в их миновой ценности, в их покупательной способности. Сформулированный нами выше закон, согласно которому увеличение денег не приносит общественной пользы, вытекает из уникальности способа их применения – служить средством обмена. Итак, увеличение предложения денег лишь снижает эффективность каждой унции золота. С другой стороны, уменьшение предложения денег повышает способность каждой унции золота выполнять свою функцию. Мы приходим к поразительному выводу. Величина предложения денег не имеет значения. Любой объем денежного предложения будет действовать так же, как и любой другой. Свободный рынок просто адаптируется, изменив покупательную способность или эффективность золотой денежной единицы. Нет никаких оснований вмешиваться в действия рынка с целью изменить определенное им предложение денег. Здесь сторонник государственного регулирования денег может возразить. Хорошо, пусть увеличение предложения денег бессмысленно, но не является ли тогда бесполезной растратой ресурсов и добычей золота? И не следует ли государству сохранять предложение денег на постоянном уровне, запретив золотодобычу. Этот аргумент способен убедить тех, кто не имеет принципиальных возражений против вмешательства государства не в свои дела. Однако последовательных защитников свободы он не убедит. В этом возражении упускается из виду одна важная деталь. Золото является не только деньгами, но и товаром. Увеличение предложения золота может не приносить денежной пользы, но это увеличение имеет и неденежное следствие, а именно оно увеличивает предложение золота, используемого в потреблении, украшениях, стоматологии и так далее, и производстве во многих отраслях промышленности. Поэтому золотодобыча вовсе не является для общества растратой или потерями. Таким образом, мы приходим к выводу, что, как и для любых других товаров, установление объема предложения денег лучше всего предоставить свободному рынку. Помимо общих этических и экономических преимуществ свободы по сравнению с принуждением, никакое установленное в приказном порядке количество денег не будет действовать лучше по сравнению с любым другим. Свободный рынок установит производство золота на уровне, соответствующем его относительной, по сравнению со всеми остальными производимыми товарами, способности удовлетворять нужды потребителей. Разумеется, золотодобыча не является более прибыльной, чем любой другой бизнес. В долгосрочной перспективе ее рентабельность будет равна чистой рентабельности любой другой отрасли. Параграф 9. Проблема тезаврации. Однако критиков денежной свободы не так-то просто убедить помолчать и подумать. Они апеллируют, в частности, к существующему до сих пор древнему страху тезаврации. При слове «скупец» воображение рисует образ эгоистичного старого скряги, который, движимый каким-то иррациональным стремлением или в силу своей природной порочности, копит золото в своем подвале или закапывает его в кладах. Тем самым он прерывает процесс обращения, останавливает торговлю, вызывая депрессию и порождает другие экономические проблемы. Посмотрим, действительно ли тезаврация представляет собой некую опасность. Прежде всего отметим, что на самом деле произошло лишь увеличение спроса на деньги со стороны этого скряги. В результате падают цены на товары и повышается покупательная способность каждой унции золота. Общество не понесло никаких потерь. Оно просто оперирует более низким активным предложением денег, а каждая унция золота является более сильной в терминах количества благ, которые можно на нее купить. Даже самый пессимистический взгляд на эту проблему показывает, что все идет нормально, и денежная свобода не создает трудностей. Но у этой проблемы есть еще один аспект. Нет ничего иррационального в том, что люди желают иметь больше или меньше запас наличных денег, или, как еще называют этот запас, остатки наличности. Давайте остановимся на остатках наличности более подробно. Почему люди вообще создают запасы наличности? Предположим, что каждый из нас способен предсказать будущее с абсолютной определенностью. В этом случае никому не пришлось бы держать на руках запас наличных денег. Каждый знал бы точно, какой доход он получит в любой момент в будущем и сколько он потратит. Не было бы никакой необходимости держать деньги на руках. Избыточное в данный момент золото сужалось бы с тем, чтобы получить необходимую сумму в тот самый день, когда должны делаться запланированные расходы. Но мы живем в мире, который является принципиально неопределенным. Люди не могут знать точно, что с ними случится или какими будут их будущие доходы и расходы. Чем больше неизвестность и неуверенность, тем больше запас наличных денег люди захотят иметь. Другая причина хранения наличных также является следствием неопределенности реального мира. Если люди ожидают, что в ближайшее время цена денег упадет, они будут тратить свои деньги сейчас, пока их ценность выше, тем самым детезаврируя их и снижая свой спрос на деньги. Наоборот, если они считают, что цена денег возрастет, то будут ждать этого момента для того, чтобы потратить свои деньги позже, когда они станут более ценными, а спрос на наличность увеличится. Таким образом, спрос людей на остатки наличности возрастает и снижается по понятным причинам и на основании вполне рациональных соображений. Экономисты ошибочно считают неправильной ситуацию, при которой деньги не находятся в процессе постоянной активной циркуляции. Да, деньги полезны только благодаря их миновой ценности, но они полезны не только в тот момент, когда фактически совершается акт обмена. Эту истину часто игнорируют. Праздно лежащие в составе чьих-то остатков наличности деньги и даже деньги, пребывающие в сокровищах скупца, полезны не менее, чем деньги, находящиеся в обороте. Потому что деньги, которые хранятся в ожидании возможного будущего обмена, полезны своему владельцу прямо сейчас. Такое хранение делает возможным совершение обменов в любое время, сейчас или в будущем, как только у их владельца возникнет такое желание. Напомним, что все золото кому-то принадлежит. Поэтому все золото должно находиться в остатках наличности людей. Если в обществе есть 3000 тонн золота, то все эти 3000 тонн должны иметь владельцев и в каждый момент времени храниться в составе их остатков наличности. Общая сумма индивидуальных остатков наличности всегда тождественна совокупному предложению денег в обществе. Ирония состоит в том, что если бы в реальном мире не было неопределенности, то денежная система вообще не могла бы существовать. В полностью определенном мире никто не стремился бы хранить наличность, поэтому спрос на деньги в таком обществе снизился бы до бесконечно малой величины, цены бы без конца росли, и вся денежная система рухнула. Существование остатков наличности не является досадным и создающим неудобства фактором, искажающим денежный обмен. Наоборот, эти остатки абсолютно необходимы любой денежной экономике. Остановимся теперь на выражении «денежное обращение». Оно предполагает, что деньги обращаются или, как еще говорят, циркулируют. Очевидно, что словосочетание вводит нас в заблуждение. Подобно всем метафорам, заимствованным из физических наук, оно подразумевает некий независимый от воли людей механический процесс, который осуществляется с некоторой скоростью. Только в рамках этой картины мира имеется поток денежного обращения, для которого определено понятие «скорость обращения». В действительности, однако, деньги не циркулируют. Они время от времени передаются от одного человека другому, перемещаясь из запаса наличности одного в запас наличности другого. Еще раз повторим, от желания людей хранить запас наличности зависит само существование денег. В начале этого раздела говорилось о том, что тезаврация не причиняет никакого ущерба обществу. Сейчас мы поймем, что изменение цены денег, вызываемое изменениями в спросе на деньги, приносит общественную пользу, точно такую же, какую приносит увеличение предложения товаров и услуг. Мы видели, что общая сумма всех имеющихся в обществе остатков наличности равна и тождественна совокупному предложению денег. Пусть предложение остается постоянным, на уровне, скажем, 3000 тонн. Далее предположим, что по какой-то причине, возможно, под влиянием усилившихся дурных предчувствий, люди увеличили спрос на остатки наличности. Несомненно, удовлетворение этого спроса является благом для общества. Но как же он может быть удовлетворен, если общая сумма наличности постоянна? Очень просто. Раз люди ценят остатки наличности более высоко, чем остатки товаров, то спрос на деньги увеличится, а цены товаров упадут. В результате в той же величине остатков наличности будет воплощена более высокая, чем ранее, реальная величина остатков наличности. Иными словами, ценность остатков наличности стала выше по отношению к ценам товаров, к той работе, которую должны выполнить деньги. Кратко это называется увеличением эффективных остатков наличности. Снижение спроса на наличность, напротив, приведет к увеличению расходов и к более высоким ценам. Стремление людей иметь более низкие эффективные остатки наличности будет удовлетворено тем, что данной сумме наличности придется выполнять больше работы. Итак, изменение цены денег, вызванное изменением денежного предложения, лишь меняет эффективность денежной единицы, не принося никакой общественной пользы. В то же время понижение или повышение, вызываемое изменением в спросе на остатки наличности, приносит общественную пользу, оно удовлетворяет желание людей иметь либо более высокое, либо более низкое отношение остатков наличности к той работе, которую необходимо выполнить наличным деньгам. С другой стороны, увеличение предложения денег будет препятствовать спросу людей на эффективный, в терминах покупательной способности, совокупный объем наличности. Почти всегда люди говорят, что хотели бы иметь как можно больше денег, но в действительности они хотят иметь не просто больше денежных единиц, унций, золота или долларов. Люди стремятся иметь больше эффективных единиц, то есть они хотели бы получить возможность приобретать за деньги больше товаров и услуг. Мы видели, что общество не может удовлетворить свой спрос на большее количество денег путем увеличения их предложения, так как увеличившееся предложение просто разбавит эффективность каждой унции, и изобилие денег будет не выше, чем до этого. Уровень жизни нельзя повысить увеличением золотодобычи. Мы не принимаем сейчас во внимание немонетарное использование золота. Если люди хотят иметь в составе своих остатков наличности более эффективные унции золота, они могут добиться этого только посредством снижения цен и повышения эффективности каждой унции. Параграф 10. Проблема стабильного уровня цен. Некоторые теоретики называют свободную денежную систему неразумной на основании того, что она не позволяет стабилизировать уровень цен, то есть не сохраняет цену денежной единицы постоянной. При этом они исходят из допущения, согласно которому деньги являются фиксированным и неизменным измерителем. Поэтому, говорят они, ценность денег, их покупательную способность, следует стабилизировать. Поскольку на свободном рынке цена денег неизбежно будет колебаться, то для обеспечения стабильности свободу следует заменить государственным управлением. Стабильность денег обеспечит справедливость, например, в отношении должников и кредиторов, которые будут уверены, что выплачиваемые доллары или унции золота имеют ту же покупательную способность, что и данные в долг. Однако, если кредиторы и должники желают застраховаться от будущих изменений в покупательной способности, они легко могут это сделать на свободном рынке. В контракте может быть оговорено, что сумма выплат будет скорректирована в соответствии с согласованным индексом изменения ценности денег. Сторонники стабилизации давно предлагают подобные меры, но, как это ни странно, те самые кредиторы и заемщики, которые, как полагают, больше всего выиграют от стабильности, редко пользуются этой возможностью. Должно ли правительство силой навязывать некие выгоды людям, которые уже открыто их отвергли? Видимо, в нашем мире неустранимой неопределенности коммерсанты скорее будут делать ставку на свою способность прогнозировать ситуацию на рынке. Они могут менять свое поведение в ответ на изменения в спросе. Почему они не могут делать это, реагируя на изменения цены денег? Будучи реализованной на практике, искусственная стабилизация серьезно исказит и деформирует действия рынка. Как мы уже указывали, людям не удастся реализовать свое желание изменить реальную пропорцию остатков наличности. У них не будет никакой возможности изменить соотношение между остатками наличности и ценами. Кроме того, повышение уровня жизни людей есть следствие инвестирования. Повышение производительности ведет к снижению цен и издержек, и тем самым распространяет плоды свободного предпринимательства среди всех людей, повышая уровень жизни всех потребителей. Принудительное поддержание уровня цен мешает распространению более высокого уровня жизни. Одним словом, деньги не являются фиксированным измерителем. Деньги — это товар, который служит в качестве средства обмена. Гибкость его ценности в ответ на спрос потребителей столь же важна и столь же благотворна, как и всякое свободное рыночное ценообразование.